Аго начал рассказывать о себе. Вообще его раса славилась своими телепатическими способностями. Они без труда могли заглянуть в чью угодно голову, будь там хотя бы капля разума, и подслушать, что в этой голове происходит. Могли вытянуть информацию, могли, наоборот, внедрить что-то вроде ментального жучка, который мог выполнять самые разные функции, заставить разумное существо выполнять те или иные действия, передавать информацию прямиком из сознания, следить за мыслями. Возможности их были весьма велики. «Я, вор», — с гордостью сказал Го. После этих его слов последовал рассказ о том, как на протяжении долгих лет мой пернатый друг на разных планетах в разных концах пространства воровал из сознаний кошельков деньги, которые просаживал без счета на самых дорогих галактических курортах. Среди своей расы телепатов Го отличался выдающимися талантами проникновения в чужое сознание, и поймать его было чрезвычайно трудно. Сгубило его, как это часто бывает с представителями его профессии, собственная жадность, а также вера в собственную неуловимость. К тому времени он награбил уже эти самые три банка, что сошло ему с рук, и сколотил довольно серьезную сумму. Любой другой на месте Го успокоился бы, купил себе кусок пляжа на какой-нибудь мирной тихой захолустной планете с хорошим климатом, и наслаждался бы закатами и восходами, попивая местный напиток в компании самой привлекательной аборигенки. Но Го был не таков. Он был вором по духу. Совершенно случайно, в каком-то из дорогих отелей, он познакомился с довольно серьезным галактическим торговцем и обчистил его. Сумма была небольшая, но торговец пришел в ярость. К несчастью для Го, он оказался связан с нашим кланом. Этот торговец, равно как и его деньги, оказались частично принадлежащими клану. Так что Го пришлось скрываться. Он знал, чем грозят неприятности с кланом Цзыкун. Го решил, что нужно немного подождать, а потом все забудется и утихнет. Он ошибся. Если ты перешел дорогу клану, пусть даже в каком-нибудь пустячном деле, то тебя будут искать всегда, до тех пор, пока не найдут. Вот и Го нашли, вытрясли из его сознания все деньги и привели под светлые очи одного из боссов клана. Все это могло кончиться весьма плачевно для моего пернатого друга. Да и, признаться, должно было так кончиться. Но босс посмотрел на Го и что-то заподозрил. Его прогнали через тест на наличие изначальной пустоты и, чудесное дело, эту самую изначальную пустоту обнаружили. К тому же этот же босс пришел в совершенный восторг, узнав о воровских талантах Го. Он сразу понял, что из своих рук такого ценного кадра выпускать нельзя. Так Го стал кандидатом в члены клана, как и все, чье сознание содержало зачатки изначальной пустоты. Не то чтобы он очень уж рвался в клан, но выбор стоял совершенно конкретный – стать членом клана, либо же умереть. И Го свой выбор сделал, как он полагал, руководствуясь здравым смыслом и инстинктом самосохранения. Конечно, Го плевать хотел на клановые мифы, философию и все такое, у него была собственная философия, изменять которой он не собирался. Так что в первое время с товарищами по клану у пернатого возникали трения и конфликты, которые могли бы окончиться плачевно, если бы не покровительство босса. А Го продолжал воровать деньги из сознаний кошельков, но теперь уже ему приходилось это делать не в свою пользу, но в пользу клана, довольствуясь малой долей. Привыкший к независимости Го очень страдал, босс же был весьма доволен, пернатый стал настоящей статьей дохода, так что мелкие шалости вполне сходили ему с рук. Но проблема заключалась в том, что у Го уже сложилась довольно плохая репутация, которая впоследствии сыграла против него. Босса, покровительствующего Го, в один прекрасный день убили. Члены клана, недоброжелатели пернатого, жаждали его крови. Для Го наступили сложные времена. Новый босс, пришедший на смену старому, рассудил, что лучше сослать этого прохиндея куда-нибудь подальше, с глаз долой, что и было проделано. Так Го оказался под началом Шада в роли простого бойца. Впрочем, когда была нужна ювелирная работа, связанная со взломом сознания, его к этой работе привлекали. Вот как сейчас, Го терпеть не мог свою новую роль. Он терпеть не мог стрелять и убивать, хотя со временем привык к новой работе. Он скучал по своему настоящему призванию – вытаскивать что-либо из чужого сознания. И каждый раз, когда его звали на такое задание, приходил в состояние радостного возбуждения и азарта. Вот как сейчас, особенно сейчас, когда задача стояла трудная и рискованная. Он был азартным, мой пернатый друг, хотя и не любил азартные игры, его азарт был совершенно иной природой и был связан с его талантом. «Мы и вытягивать оттуда ничего не будем, Ал», — говорил он мне, объятый возбуждением профессионала, дорвавшегося до любимого дела. «Не будем ничего вытягивать, это глупо и рискованно. Я просто поставлю туда жучок, и деньги утекут туда, куда нужно. В мое сознание, Ал, эти болваны ничего и не заметят. А я тогда для чего здесь нужен, если ты такой весь замечательный специалист?» — спросил я сварливо. «Вот сам бы и работал тогда». Го отрицательно помотал головой. «Нет, Ал, самому не получится. Я даже в те времена, когда один работал, нанимал кого-нибудь. Самому сложно, нужно вдвоем. Мне нужно сосредоточиться, понимаешь, хотя бы на короткое время полностью сосредоточиться на деле. А ты будешь разговаривать со служащими. Скажешь, что хочешь разместить деньги. Положишь небольшую сумму, а я буду как бы с тобой, сопровождающий, и я буду взламывать сознание, пока ты с ними будешь о пустяках говорить. Понимаешь, я все понимал, не понимал одного, почему Шат отправил именно меня. С такой простой миссией мог бы справиться любой из наемников, которых у нас были сотни. Чтобы прийти и открыть счет, много ума не нужно. Затем Го объяснил мне, что собой представляет любой из банков на этой планете. Существо, напоминающее кита с непропорционально большой головой, размещено в специальном бассейне. Этот бассейн находится внутри помещения, которое охраняется самым тщательным образом. Каждый пришедший имеет дело с клерком, который с помощью специального прибора ставит в ментальном пространстве каждого клиента что-то вроде штампа «выдать деньги» или «принять деньги». И уже с этим штампом в сознании клиент идет непосредственно к резервуару с китом, где и происходит автоматическое списание или же зачисление денег. Процедура довольно простая. «Слушай», — обратился я к Го, — «а если эта рыбина сдохнет, вот что тогда? А, неужели все деньги сгорят? Мне же объясняли, что если меня вдруг убьют, то деньги пропадут, потому что моего сознания ведь больше не будет. Как по мне, это довольно глупо, Го». Го снова закудахтал, по всей видимости, поражаясь моей наивности и дремучести. «А у вас на планете иначе, Ал? Деньги остаются после того, как их хозяин умирает?» «Да», — подтвердил я. «И ты считаешь, что это очень разумно?» «Очень разумно», — твердо сказал я, выказывая земной патриотизм. «Но ведь тогда хозяина денег могут убить для того, чтобы после его смерти завладеть деньгами», — сказал Го. «Что же здесь разумного?» Я замолчал, в его словах был смысл, до которого я сам не додумался. «Вообще ты прав, приятель», — сказал я растерянно. «У нас частенько так и случается. Людей убивают именно для этого, чтобы деньги забрать. Вот», — торжествующе сказал Го, — «а у нас так не получится. Умер, исчезло сознание, деньги исчезли. Нет никакого смысла убивать». Мне пришлось согласиться, действительно, нет никакого смысла. «Так а что там с этой рыбиной, Го?» — спросил я. «Если она помирает, то деньги тоже сгорают, все, дорогой, Ал», — сказал Го торжественно. «Если бы эта рыбина померла, то померла бы часть галактической экономики, и притом, часть немалая, так что этого никак не может случиться. Это, как ты говоришь, рыбина, не может помереть, она бессмертна. Ну, во всяком случае, живет очень и очень долго, но это и не главное. Она живая, и действительно, любое живое существо может помереть, но у них 500 этих бессмертных рыб, сознание которых представляет собой единую систему. У каждой из них есть что-то вроде резервуара памяти, куда каждый миг копируется все, что знают остальные. Если одна из них умрет, то ничего не изменится, информация, а значит и деньги, просто распределятся по другим из этих 500. Понимаешь теперь? Я сказал, что понимаю, хотя для меня это было сложновато. Глава 15. Я расспросил Го о ментальных жучках. Го рассказал мне, что только лишь представители рас телепатов могут создавать эти штуки. Самые одаренные из телепатов могут генерировать в своем сознании ментальную программу, которая внедряется в сознание жертвы. Го с гордостью объявил себя лучшим из ныне живущих в галактике создателем ментальных жучков, а также намекнул, что его ссылка в рядовые бойцы вызвана тем, что на самом верху клана его, во-первых, боялись, а во-вторых, завидовали его уникальным талантам. После этого чудесного спича я понял, что Го – существо в высшей степени тщеславное и злопамятное, а если принять во внимание его гипотетические таланты, то и довольно опасное. Я решил, что с этим пернатым нужно держать ухо востро, Но как, спрашивается, это сделать, если он запросто может взломать сознание любого разумного существа? В общем, я решил подумать об этом после дела. К делу мы подготовились. Сначала немного прогулялись мимо нужного нам банка. Он действительно напоминал какой-то средневековый форт, монструозная конструкция, сложенная из гигантских каменных глыб. По всей вероятности, она должна была олицетворять собою надежность и незыблемость. И мы должны были эту надежность и незыблемость испытать на прочность. Я немного настроился на их ментальную сеть, сказал Го, кивая в сторону форта, в котором находился резервуар с бессмертными рыбами банковскими компьютерами. Совсем чуть-чуть, но больше и не нужно. Могут засечь. Они иногда сканируют ментальное пространство. Я в первый раз услышал о существовании ментального пространства, но вопросов задавать не стал. Просто поинтересовался, когда мы пойдем на дело. Завтра, сказал Го беспечно, нужно еще изготовить жучок, Ал. А сегодня, пойдем и повеселимся. И мы пошли веселиться, хотя, признаюсь, настроение у меня было так себе. Все как-то сложно. Я уже так вжился в роль управляющего ресторанами от имени могущественного клана, а теперь это задание, которое неизвестно чем закончится. Действительно, мне нужно было слегка взбодриться. В местном баре было скучно. Намного скучнее, чем у нас. К нам прибывала публика хоть и беспокойная, но разгульная и веселая. Существа со всей галактики приезжали к нам отдохнуть и весело провести время. Здесь же было все респектабельно и прилично, ни тебе потасовок, ни ругани, ни разнообразных проявлений эмоций. Посетители, сплошные бизнесмены, которые тихонечко лопочут что-то друг другу, все о деньгах, нет ни смеха, ни рыка, ни клекота. Мы выпили по полудюжине порций местного пойла, и настроение мое слегка поднялось. Подозрительность и озабоченность отступили, а оптимизм ударил откуда-то из глубин сознания таким потоком, что я удивился. Что касается Го, то у него и вовсе разгорелись глаза. «Видишь вон того, с большой головой», — заговорщицки прошептал он, кивнув куда-то в сторону. «Да не оборачивайся же сразу, Ал. Осторожность». Я обернулся. Не сразу, но после небольшой паузы. Действительно, сзади сидело существо, облаченное в длинный серый плащ, с огромной, напоминающей лошадиную, головой. «Вижу», — сказал я, — «и что из этого? Хочешь послать ему стаканчик другой?» — Го крякнул. «Этот большеголовый до отказа набит деньгами», — с тихим отчаянием воскликнул он. «У него куча денег, Ал. Нужно попробовать их вытащить». «Ты с ума сошел?» — сказал я обреченно. «Го, дорогой друг, у нас задание, ты не забыл? Шат будет в ярости, если до него дойдет». «Да брось, Ал», — зашептал Го. «Ты не представляешь себе, насколько это просто. Я ведь даже не вижу его сейчас. Я вижу большую кучу денег, которая просто лежит и ждет, чтобы кто-нибудь ее забрал. Сейчас я их». «Завязывай, Го», — сказал я испуганно. «И вообще пошли отсюда. Пора домой, отдыхать и все такое». Издав протяжный громкий звук, который должен был означать приступ отчаяния и который привлек к нам внимание сидящих по соседству посетителей, Го подчинился. По дороге в отель нам было очень весело. Нас веселило все: странный местный транспорт, прыгающий и ползающий, преисполненные серьезностью бизнесмены, даже местная флора и фауна. Мне показалось, что местные цветы напоминают рыб, насаженных на стебли, а Го сказал, что я слишком много выпил местного напитка, и что подобное поведение не к лицу для члена клана Цзыкун. Он, конечно же, издевался. Потом мы встретили двух довольно странных существ. Одно из них было гуманоидом, а другое очень напоминало собачку. Причем, гуманоид вел собачку на самом натуральном поводке. Мне вспомнилась земля, и я сказал Го, что прогулка с домашними животными – это очень трогательно. «Кого именно ты считаешь домашним животным?» – спросил Го, причем в его голосе чувствовалось ехидство. «Конечно того, который на поводке», – сказал я уверенно. «Если на поводке, то значит, животное. У нас, у землян, такая примета, у цивилизованных существ». Мне стало совсем весело. Земной патриотизм попер, с такой же силой, как совсем недавно попер оптимизм. «Очень сомневаюсь», — сказал Го елейным голоском, «но мы можем подойти и спросить. А вообще, Ал, мне кажется, что они добавляют какой-то дурман в местное пойло. Меня давно так не забирало». «Ты прав, Го», — сказал я с пьяной глубокомысленностью. «Ты прав во всем, и насчет дурмана, и насчет того, что нужно подойти к ним и все выяснить. Но к кому мы будем обращаться?» Го задумался. «Это был непростой вопрос. Ты, к тому, который похож на тебя, сказал он, а я, к тому, который на поводке, потому что я уверен, он в паре главный, а животное, это твой собрат, по внешнему виду. Идея показалась мне очень даже неплохой, хоть и не лишенная изъянов. И еще я немного обиделся на собрата животное. А что мы у них спросим? Задал я коварный вопрос своему пернатому другу. Но мой пернатый друг не особенно-то затруднился с ответом. Спросим о погоде, сказал он. Я решил, что это тоже очень неплохая идея. Мы подошли к прогуливающейся парочке. Хорошая сегодня погода, не правда ли? Сказал я гуманоиду, который слегка походил на циклопа по причине своей одноглазости. «Вы не знаете, усилится ли к вечеру восточный ветер?» — спросил Го у существа на поводке, которое было, конечно, не собачкой, но больше всего напоминало сурка-переростка. «Уж не знаю, кем надо быть, чтобы считать эту погоду хорошей», — сварливо ответил мне гуманоид-циклоп. «Отвратительная погода, тут и робот не выдержит, я ума не приложу». Как здесь вообще живут местные? Я торжествующе посмотрел на Го, который выглядел слегка растерянным. «Я не распоряжаюсь местным проклятым восточным ветром», сказал вдруг сурок переросток неожиданно звучным голосом, и посмотрел на Го с неодобрением. Го, в свою очередь, торжествующе воззрился на меня. «В таком случае, почтеннейшие», сказал Го, обращаясь к обоим членам этого странного тандема, «не откажите ли вы нам в просьбе пройти с нами в ближайшее место, где можно выпить чего-нибудь веселящего и горячительного и выпить чего-нибудь веселящего и горячительного». Циклоп и сурок для приличия подумали немного. Потом циклоп сказал небольшую речь, посвященную его недовольству здешними обычаями, климатом и даже гравитацией. Последняя была, по мнению циклопа, больше, чем необходимо. Единственное, что здесь более-менее приличного уровня, так это выпивка. Последнюю фразу циклоп произнес, энергично топнув ногой. На протяжении всей небольшой речи, его все время поддерживал, жестами и репликами, сурок переросток, который, судя по всему, тоже был поклонником местных напитков. С новоявленными приятелями мы пошли в ближайший кабачок. Он, к нашему удовольствию, оказался не столь респектабельным, как предыдущий, и интерьер и контингент посетителей здесь был явно попроще. Напитки, впрочем, были приличные, хотя Го и убеждал нас, что в напитки подмешивают какое-то вещество, содержащееся в местной флоре. Что касается нашего нового одноглазого приятеля, то он пил за троих, продолжая хаять все местное. На этот раз особенно досталось мебели, она была не настолько большой и крепкой, как это было нужно одноглазому. Впрочем, доля истины в его словах наблюдалась, в баре ему предложили стул, который был явно тесноват для этого существа. Сурок переросток тоже пил вовсю, ненамного отставая от своего товарища. Что интересно, циклоп так и не выпустил из руки поводок. А для чего вам поводок? Поинтересовался я после не помню какого по счету стакана, решив, что этот вопрос острой антипатии уже не вызовет. Нас объединила система, гордо сказал одноглазый. Мы были два одиночества, каждый на своей планете. Скучно, никто нас не понимает. Собратья избегают и насмехаются, злые. А система объединила. Спасибо системе, спасибо системе, вторил одноглазому сурок. Я непонимающе взглянул на Го. Существует система, начал Го рассказывать, которая помогает одиночествам с разных планет найти друг друга. Одинокие существа загружают туда свои данные, и система подбирает им спутника. «Так что же, Го?» — сказал я растерянно. «Выходит, что они муж и жена». Го закудахтал. «Ты из какого-то совсем дикого места прибыл к нам, Ал. Тебя явно поторопились забрать с твоей планеты. Нужно было туда прилететь через миллион периодов, оборотов вашего Солнца. Может быть, тогда вы бы эволюционировали до уровня цивилизованных существ. А сейчас с тобою нет смысла даже обсуждать такие вещи. Ты все меряешь той дикарской меркой, которая намертво вбита в твое сознание». Эта довольно снобистская речь меня немного покоробила, тем более, что циклоп и сурок слушали ее с доброжелательным интересом. Мой земной патриотизм был уязвлен, но я находился под действием напитка, а когда ты под его действием, то невозможно разозлиться или обидеться на кого-либо. «И вообще, Ал», — сказал Го, явно издеваясь, «нужно загрузить твои данные в систему. Ты, насколько мне известно, существо в высшей степени одинокое. Вот и найдем тебе собрата по разуму». Сурок и циклоп выказали всяческое одобрение словам Го. «Я же категорически отказался». «Нет, Го, боюсь, что эта ваша система подберет мне какого-нибудь крокодила. Я уж как-нибудь сам, полагаясь на собственный вкус. Го качал головой. Мой вкус явно вызывал у него сомнения. В общем, мы надрались, как никогда. Я не помню, как мы покинули бар, и куда делись Сурок с Циклопом, я тоже не помню. Помню, как мы шли в отель. Потом помню совсем уж трущобную забегаловку и посетителей, напоминающих тритонов. Го сказал, что это воровской притон, а окружающие – его коллеги. Еще помню, как они пели воровские песни, а скажу я вам, певцы из присутствующих были не очень. Одним словом, в отель мы попали далеко за полночь, уставшие, но в чрезвычайно хорошем настроении. Го сказал, что давно так приятно не проводил время. Я ответил ему, что он совершенно прав, и что нам нужно почаще выбираться. Еще я заметил, что нам очень не хватает в компании Джифа и прочих парней, особенно Джифа. Го согласился. Я сказал, что с Джифом и парнями можно было бы ограбить этот чертов банк хоть сейчас, просто взять всех этих рыбин, которые сейфы хранилища информации, и вынести. Го сказал, что я гениально придумал, что еще никому не удавалось украсть рыбину хранилища и что я гений. И вообще он запросто пошел бы и ограбил проклятый банк хоть сию минуту. Ему уже надоело ждать. Он, Го, вор. Я ответил, что уже поздно и рыбина, наверное, спит. И неприемный день, и нам тоже пора спать. В общем, расточая комплименты друг другу и строя пьяные планы, мы провели еще некоторое время, пока не завалились спать. А когда настало утро? Нет, похмелья в привычном земляном смысле слова у нас не было, голова не болела, руки не тряслись, не знобило, никаких симптомов. Но было что-то вроде эмоционального похмелья. Нам было как-то никак, настроение не было плохим, его вообще не было. Пришлось пропустить еще по бутылочке для того, чтобы настроение наконец возникло, хоть какое-нибудь. А встряхнувшись, мы перешли к делам серьезным, которых у нас хватало. Во-первых, Го стал настраивать свой похмельный разум. Со стороны это выглядело так, словно он замер в анабиозе. В обличье статуи Го провел примерно с полчаса, а потом заявил, что все в порядке. Разум настроен и ментальные жучки готовы вполне. С собою мы прихватили оружие. Конечно, это были не тяжелые боевые винтовки, а обыкновенные многофункциональные пистолеты. Это скорее был ритуальный жест. Если дело дойдет до серьезных неприятностей, то эти пистолетики нас, конечно же, не спасут. Закончив все подготовки, мы наняли в отеле самый быстроходный вездеход, который там был, и отправились в банк. Собственно, в банк даже попасть было довольно затруднительно. Нас несколько раз сканировали, тестировали, просвечивали в каком-то предбаннике, и только когда все проверки показали, что с нами все в порядке, пропустили внутрь. «Я чувствую его, Ал!» – восторженно воскликнул Го, который чуть ли не светился от счастья. «Чувствую. Подержи служащего подольше, мне нужно время». Я попросил Го вести себя потише, чтобы не вызывать подозрений. Через некоторое время, которое мы провели путешествуя по мрачным коридорам банка, мы все же попали в комнату, которая скорее напоминала каземат, нежели офис. Но тем не менее, это был офис, и там нас ждал клерк. Очень неприятное существо, похожее на крысу, с маленькими разумными глазками, вытянутой мордой и хвостом. Меня даже передернуло слегка, я с детства терпеть не мог крыс. Он спросил, чем может быть полезен, и я начал задавать вопросы. Множество вопросов, в том числе и совершенно идиотские. Клерк терпеливо отвечал. Видимо, ему часто приходилось иметь дело с существами, формально считавшимися разумными, но только формально. Он отвечал очень квалифицированно и доходчиво, но мне приходилось импровизировать и изобретать. Я как мог тянул время, для того, чтобы Го смог, наконец, настроиться на одному ему ведомые волны. Мои вопросы закончились тогда, когда я увидел, что Го выпал из ступора, которым сопровождалась настройка. Теперь нам нужно было подойти к резервуару с рыбиной как можно ближе для того, чтобы осуществить полноценный ментальный контакт. И мы отправились к резервуару, класть деньги на открытый нам клерком счет. Мне кажется, что в этом походе присутствовала не только техническая, но и ритуальная сторона. Тысячи существ со всей галактики обходят гигантский аквариум, в котором сидят бессмертные рыбы, обладающие уникальным сознанием. Это напоминало ритуал какого-то религиозного культа. Впрочем, ничего мистического я не почувствовал. Резервуар был из непрозрачного материала. Он выглядел как громадный бетонный цилиндр. Мы шли по специальной дорожке, и пройти нам нужно было около 50 метров. Этого расстояния как раз хватает для того, чтобы деньги списались из сознания любого разумного существа в сознание морской твари. Мы шли медленно, но не слишком, чтобы не привлекать внимание охраны, которая, конечно же, постоянно наблюдала за каждым клиентом. Я наблюдал за Го. Тот был как будто вполне расслаблен, но за этой расслабленностью чувствовалось огромное внутреннее напряжение. Я знал, что именно в эти мгновения он ломает банковскую защиту. Глава 16. Все прошло хорошо. Я понятия не имел, что за работа происходила у Го в сознании, как он ломал банковскую защиту и внедрял ментального жучка. Могу сказать одно, выглядел он вполне обыкновенно, может быть немного более, чем обычно, сосредоточенным. В общем, мы прошли мимо резервуара с морской тварью, с меня списалась положенная сумма, и мы со степенной медлительностью, чтобы не вызывать подозрений, двинулись на выход. Выдохнул я только в вездеходе. Все же дело было довольно опасное. Знать, что тебя скормит хищным морским тварям в случае неудачи, это не очень приятно. «Ну как?» – спросил я у Го, как только мы отъехали от крепости банка. Го сидел и молчал с важным видом, но после моего вопроса оживился. «Порядок, Ал, жучок на месте. Он украдет деньги с того счета, как только для этого представится самый благоприятный момент. Но не сегодня», — уточнил я. «Может быть сегодня, или завтра. Может он делает это прямо сейчас, так что, Ал, гони быстрее к месту транспортировки. Уходим». Я врубил скорость вездехода на максимум, который здесь составлял около 80 км в час. Хотелось побыстрее оказаться в своем номере, отдохнуть, выпить веселящего напитка. Го, сидевший рядом со мною, просто излучал довольство. Таким важным и радостным я еще никогда не видел этого пернатого. Удачно выполненное задание воодушевило его. Прямо из телепорта, к Шаду, а затем, в наш бар. Я угощаю. Мне подумалось, что Го чего-то смухлевал и обчистил не только тот счет, который было необходимо по заданию, но подозрения высказывать не стал. В зоне телепорта, как всегда, было столпотворение, множество отбывающих и прибывающих, куча транспорта снаружи, даже что-то вроде пробки. Очень похоже на наши земные вокзалы и аэропорты, только более колоритно из-за экзотического внешнего вида многих посетителей. Я уже говорил, что галактическая система транспортировки мгновенна. Ты просто заходишь в кабинку, задаешь номер телепорта точки прибытия, нажимаешь «Отправить» и ты на месте. Очень удобно, и при этом создается впечатление, что галактика, во-первых, очень маленькая, а во-вторых, доступна вся и откуда угодно. Очередь в таких местах – это, наверное, общее для любой планеты, населенной разумными существами, явление. Даже сверхцивилизациям с их фантастическими по земным меркам технологиями не удалось победить очереди. Сначала мы отстояли очередь на подъезде к телепорту в пробке. Я сгоряча предложил бросить вездеход и дойти до здания пешком, но Го сказал, что это может привлечь ненужное внимание. И мы долго и нудно тянулись в потоке транспорта, который полз черепашьими темпами. Если ты только что обокрал один из самых надежных банков в галактике и стремишься как можно быстрее покинуть место преступления, то стояние в пробке слегка нервирует, скажу я вам. Я сказал Го, что слегка нервничаю, но тот ответил, что все прошло чисто и беспокоиться не о чем. Обычно, когда так отвечают в голливудских фильмах, тут же появляется повод для беспокойств. Но Го не смотрел голливудские фильмы и этой земной приметы не знал. В конце концов, мы добрались до терминала, благополучно там припарковались и, смешавшись с пестрой толпой, вошли в здание. Пришлось отстоять еще одну очередь, которая была на отбытие. Го не подавал виду, а я вот нервничал. И чем ближе подходила наша очередь, тем больше. Когда мы пошли к кабинке, нервное напряжение достигло своего апогея. Словно какая-то сигнализация, встроенная в мое сознание, включилась и заверещала. Го даже слегка толкнул меня в бок. По его мнению, я слишком уж беспокоился. Кабинка телепортации представляла собой что-то вроде четырехугольного киоска, сделанного из прозрачного, похожего на стекло материала. Внутри не было ничего, кроме клавиатуры для ввода координат и небольшого экрана из того же прозрачного материала, что и кабинка. «Вводи, Ал», — сказал Го, когда мы, наконец-то, очутились перед клавиатурой. Я ввел нужные координаты. Могу сказать, что руки у меня дрожали, и не слегка. Это даже не бой с сообществом ЦУ или пожирателями, когда ты идешь в атаку плечом к плечу со своими, вы в броне и с тяжелым оружием, есть надежные тылы и фургон, где робот-врач творит чудеса. Да, на своей территории воевать хорошо, а здесь я нажал «Отправить» и ничего не произошло. Мир должен был на мгновение мигнуть и как бы распасться, и сразу после этого мы должны были очутиться на своей планете, но ничего. Я нажал еще раз, снова ничего. Я вопросительно посмотрел на Го, который как-то сразу сник, и будто бы даже уменьшился. «Все, Ал», — сказал он голосом, который мне совершенно не понравился. «Все, влипли, нас заблокировали». Почему-то в эту секунду я полностью перестал нервничать. Го, впрочем, тоже упал духом всего на несколько мгновений. «Идут, Ал», — он кивнул в сторону. Я выглянул из кабинки и увидел спешащий по коридору отряд в серой форме и с оружием. «Ты знаешь, что делать», — сказал Го. В руке у него, будто бы из ниоткуда, появился ствол. «Да, я знал, что делать, и программы, забитые в мое сознание, тоже знали. Прорываться, стрелять, убивать. Я первый выхожу», — сказал Го, и глаза его блеснули решительностью. Все-таки он был крутым парнем. Я тоже выхватил пистолет. «Что же, посмотрим. По предварительному плану, в случае каких-либо недоразумений в здании терминала, мы стараемся пробиться в город, а там, затеряться и попробовать выйти на связь с кланом». Го выскочил. Он, по всей видимости, замедлил время и несколько раз пальнул в этих, которые двигались по коридору, и, кажется, в кого-то попал. Нападающие, нужно отдать им должное, не отступили и не растерялись, а напротив, двинулись вперед, поливая огнем пространство коридора. Звон разбитого стекла и крики, раздавшиеся после их стрельбы, свидетельствовали о том, что они, возможно, в кого-то попали. Интересно, у них есть приказ живыми нас не брать? Что же это выяснится буквально в ближайшие секунды? К счастью, они не попали в Го, который залег за колонной и открыл огонь. Я замедлил время и выскочил из кабинки, сжимая пистолет обеими руками. Мой мозг был практически выключен, я полностью положился на работу программ, и те не подвели. Глаз только зафиксировал мишень, серую фигуру с большим стволом, а палец уже давил на спуск. Снова и снова. Один из нападавших свалился, другого отбросило, видимо, я попал в него дважды. Это для нападавших было уже чересчур, их наступление захлебнулось, и они отступили в конец коридора, к выходу, ведя беспорядочный огонь. Го издал торжествующий клёкот. Ему определенно понравилось мое эффектное появление. «Пробиваемся в общий коридор, Ал». Это было проще сказать, чем сделать. Наша кабинка находилась в тупике, а выход в общий коридор полностью контролировался нападающими. Нападающих, к слову, разозлили понесенные потери, и они открыли беспорядочный огонь, от которого, правда, было мало толку. Но высунуться было просто невозможно, плазменные молнии летали в воздухе, с визгом бились в полы колонны. Что до нашей кабинки, то она была практически полностью разрушена. Го исхитрился и подстрелил еще одного нападающего. Я же залег за колонной, время от времени постреливая в сторону выхода, не целясь, на удачу. «По-хорошему, нужно сдаваться, Ал», — сказал Го, который как-то сразу потерял боевой задор. Он тяжело дышал и был явно переполнен эмоциями. «Нам не пробиться, их слишком много. Чтобы нас скормили этой поганой рыбине, из которой ты вытащил деньги?» — спросил я. Подобная перспектива меня категорически не устраивала. Уж лучше погибнуть в бою. Го издал странный звук, который, вероятно, должен был означать отчаяние. «Может, и не скормит, Ал. Не думаю, что нам удалось что-то украсть. Тем более, что если они смогли нас вычислить, то они должны знать, кто мы и откуда. Не думаю, что они захотят связываться с кланом. Я хотел сказать, что время для дискуссии мой приятель выбрал не самое лучшее, что идет бой и мы должны отбиваться, но не успел. Видимо, нападавшим надоела вся эта мышиная возня, и они перешли к решительным действиям. Полыхнуло ослепительно белым, и я на мгновение потерял способность видеть. Тут же невидимая раскаленная рука протащила меня по полу и влепила в стену. Прежде чем потерять сознание, я слышал беспорядочную стрельбу и крики. Очнулся я в серой комнате, залитой холодным синим светом. Надо мной колдовал робот-врач. «Второй раз за такое непродолжительное время меня почти убивают», — подумал я, но вслух не сказал ничего. Впрочем, этот раз отличался от первого, хотя бы тем, что никто не позаботился об обезболивающем. Голова болела, болела грудь и особенно обожженное лицо. Видимо, задачи вылечить меня никто не ставил. Была задача не допустить смерти. Что же, они справились с ней вполне эффективно. Я был слаб, Попробовал пошевелить руками, но почти ничего не вышло. Быть может, они ввели мне что-то, во избежание попыток сопротивления. Наверняка, так и было. В комнате, на расстоянии вытянутой руки от меня, сидел охранник. Он принадлежал к той же расе, что и обслуживающий нас банковский клерк, к расе крысоголовых. В серой униформе и с оружием, он явно был при исполнении и ждал, когда я приду в себя. Увидев, что я открыл глаза, крысоголовый нажал кнопку на какой-то коробочке, а на меня направил ствол. С удовлетворением я подумал, что все же удалось здорово перепугать этих тварей, так что даже полупарализованного меня они опасаются. Не прошло и минуты, как в серой комнате появился еще один серый мундир, на этот раз с какими-то черными нашивками на груди, по всей видимости, офицер или еще какой-нибудь начальник. Во всяком случае, при его появлении мой охранник вскочил и начал подобострастно есть его глазами. Я не чувствовал ничего, не было страха, отчаяния и растерянности. Была усталость и безразличие. Все у них как у людей, лениво думал я, разглядывая вошедшего крысоголового. Тоже мне, сверхцивилизации. Точно так же, как и у нас, убийство, воровство, бардак и непотребство. Крысоголовый офицер, в свою очередь, долго и внимательно разглядывал меня, словно исследователь, редкую букашку, а рассмотрев, дернул плечом. «Из клана?» – спросил он меня, оскалив острые зубы. Я криво усмехнулся и не удостоил его ответом. «Если уж они все знают, то и говорить не о чем». «Молчишь?» – крысоголовый вновь ощерился. «Ничего, нам и не нужно, чтобы ты говорил. Сейчас мы поедем в одно место и там все посмотрим». Я снова промолчал. «Если этот парень хочет поговорить, то пусть разговаривает сам с собой или со своими подчиненными. Я с ним общаться не собираюсь. Я вообще-то не в настроении и совсем недавно помирал». Но крысоголового такой расклад явно не устраивал. Ему хотелось хотя бы неформально пообщаться с пойманным опасным бандитом, коим я, безусловно, являлся. «У нас же мир с кланом», — сказал он, и в голосе его послышалось что-то вроде отчаяния. Я насторожился. С чего бы ему, хозяину положения, приходить в отчаяние? «У нас мир», — упрямо продолжил он. «Мы не лезем в ваши дела, вы не лезете в наши. Есть давний уговор, а вы нарушаете». Голос крысоголового звенел негодованием. «Вы преступники. Тебя ведь послали твои начальники, твои старшие из клана. Говори, червяк».